Глава 43. Злата. Чудовищность момента бьет по венам. Я не понимаю. Мотаю головой, еще раз осматривая обстановку гостиничного номера. Зачем тебе это? Что скажет Эмма, когда узнает? Ты об этом подумал? Она не узнает. С угрозой произносит Георгий. Сжимает пальцы на моих локтях. От него пахнет терпкой туалетной водой. В любой другой ситуации я бы посчитала этот аромат приятным, но сейчас меня выворачивает от ужаса. Я ей расскажу. Значит, живой отсюда не выйдешь, Злата. Округлив глаза, пытаюсь уложить его слова в сознании. Мы много беседовали с Амиром о том, что произошло между нами. Во-первых, в Дубае жесткие законы. И ни один придурок не будет заставлять девушек заниматься сексом насильно. Для этого их вывозят в соседние страны или много платят за молчание. $1000, чтобы делать с ними все, что угодно, рвать волосы, прижигать окурками кожу или выбивать зубы. А во-вторых, Амир учил, что никогда нельзя скатываться до состояния жертвы. Насильник чувствует страх на уровне химических реакций и возбуждается еще больше. Равнодушие же не вызывает интереса. Поэтому я всячески стараюсь держать себя в руках и не впадать в банальную истерику. Это сложно. От ужаса тело становится деревянным. Помимо Хаджаева, я и представить не могла, что буду с кем-то за деньги. Амир мне сразу понравился. Его внешность и манера держаться вызывали у меня смесь возбуждения и какого-то болезненного восхищения. Георгий же всегда казался просто приятным молодым человеком. Сейчас, конечно, так больше не думаю. Мне нужно время. Время, чтобы выпутаться из ситуации, в которую я сама себя загнала. Дура. Набитая дура, Златка. Злость к себе выступает чем-то вроде допинга. Я наконец-то сбрасываю оцепенение и смеюсь. Получается, из ряда вон плохо, но, кажется, мужчина расслабляется. «Ты ведь не собираешься меня насиловать?» — спрашиваю с усмешкой. «Если тебя заводит, можно и это попробовать». Дрожь по спине. Тело снова мгновенно цепенеет. «Нет, такое не заводит. Тогда располагайся». Приглашает, засовывая руки в карманы. Кивнув, поднимаю рюкзак с пола и оставляю его на кресле. Мужские глаза похотливо исследуют мои ноги. Почему я раньше этого не замечала? Мы строили замки на пляже, болтали на всякие темы, проводили много времени вместе. Как можно было это пропустить? Давай сразу договоримся. Сколько денег ты хочешь? Георгий достает бумажник и открывает его. Смотря что тебя интересует, отвечаю деловым тоном, складывая руки на груди. Классика. Ими нет. Уверен, ты с этим справишься. Пачка долларов оказывается на тумбочке. Я слабо морщусь. Это для начала, Злата. Может, выпьем шампанского? Если только чуть-чуть. Я голодная. Пытаюсь выиграть время. Георгий, кажется, задумывается. Выглядит немного удивленным резкой сменой моего настроения, но кивает. Сразу бы так, Злата. «На столе есть кое-что. Можешь перекусить», — говорит, ослабляя ремень на брюках, и берется за верхнюю пуговицу на рубашке. Задержав дыхание, приближаюсь к столику у окна. Молча разглядываю тарелки с фруктами и ягодами и мясную тарелку. Сунув в рот клубнику, совершенно не чувствую вкуса. Внимание привлекают пакетики с солью и перцем на металлической подставке. В голове созревает план. Георгий подходит сзади и упирается каменной ширинкой в спину, обхватывает одной рукой и откровенно сжимает грудь. Холод опять со мной. Он пронизывает с головы до пят и заставляет снова окунуться в эмоции. Я резко отшатываюсь, всхлипываю, не могу сдержаться. Боюсь. И мерзавец это чувствует. Сильные руки опрокидывают меня на стол, сбрасывая тарелки на пол. Завязывается потасовка. «Ну куда ты?» — звучит мерзкий шепот над духом. Давай сначала потрахаемся, поесть всегда успеем. Ага. Собравшись силами, резко разворачиваюсь и швыряю ему в лицо смесь соли с перцем. Сейчас потрахаемся. Сука! Хрипит он, закрывая глаза руками. Не дожидаясь, пока Георгий придет в себя, отталкиваю его и бегу к выходу. Выскакиваю из номера без обуви, несусь к лифтам. В голове только одна мысль — добежать. Сердце в груди бахает, как ненормальное, пульс бьется в висках. Добежать, добежать! Ни о чем не думать! Пока наблюдаю за тем, как сменяются этажи на электронном табло, не могу стоять на месте. Переминаюсь с ноги на ногу и выдыхаю, только когда оказываюсь внутри. Присев на корточки, плачу, как ребенок. Я ненавижу Дубай. Ненавижу мужчин. Всех, кроме одного. Пересекая зону ресепшн, не обращаю внимания на странные взгляды. Я босая, но живая и невредимая. Это главное. Когда сталкиваюсь с Самиром на выходе, планку срывает. Вцепляюсь в него и рыдаю. Я даже не успела сообщить ему, где я, как он здесь оказался. Если только Таня рассказала. «Что случилось, Злата?» — спрашивает Амир, отстраняясь. «Где ты была?» Голос строгий и чужой. Это отрезвляет. «Я хотела ему помочь». Сбивчиво оправдываюсь, голос хрипит. «Это Георгий. Мы встретили их в ресторане тогда, ты помнишь? Он попросил посидеть с ребенком, а сам...» «Что он сделал?» Тяжелый взгляд быстро оценивает мой внешний вид. Ноги и замаранную клубникой рубашку. «Ничего». Быстро прихожу в себя. Он ничего не успел сделать, я сбежала. Там остались мои вещи. Признаваться в том, что кто-то до сих пор считает меня шлюхой, стыдно и ужасно пошло. Мы снова на разных берегах. Я грязная, он чистый. «Иди в машину», — приказывает Амир, кивая на Роллс-Ройс. Тут же отпускает меня и скрывается за стеклянной дверью. На переднем сиденье вижу Елисеева. Только его не хватало. «Ты снова за старое, да?» — язвит Вадим, дождавшись, пока я усядусь. «Отстань!» — огрызаюсь. Обняв плечи руками, пытаюсь успокоиться. Стыд вгрызается в сердце, рвет его, расползается по телу вибрацией. «Нахера это Амиру?» «Гоняется за вами, как идиот по всему миру. Что братец — придурок, что ты — идиотка!» — продолжает Елисеев. «Искать тебя по гостиницам приятного мало. Шлюху не переделать». Прикрыв уши руками, плачу. В голове туман. Поверить не могу, что такое произошло со мной. Я ведь исправилась. Ни о чем таком не думала. Вадим продолжает нести чушь. Я молчу, ответить нечего. Амир возвращается довольно быстро, уставший и злой. Когда кладет рюкзак мне на колени, замечаю свежие ссадины на костяшках. «Спасибо». Благодарю, сжимая прохладную кожаную ткань. Он никак не реагирует. Пока мы подбрасываем Вадима до дома и едем по вечернему городу, Амир молчит. Я гипнотизирую темные глаза и нахмуренные брови в зеркале заднего вида. Оправдываться не пытаюсь. Представляю, что он увидел в номере. Полураздетый мужчина, деньги на тумбочке. Хуже не придумаешь. В лифте Хилтона мы тоже поднимаемся молча. Амир игнорирует косые взгляды постояльцев, которые покидают кабину на своих этажах. Подталкивает меня под поясницу к выходу на нашем 24-м. Эмоций не осталось, поэтому я иду в свою комнату и сразу ложусь на кровать. Ноги грязные, но мне все равно. После прикосновения этого мудака чумазые ноги — лишь верхушка айсберга. Амир появляется в спальне где-то спустя полчаса. Он успел снять рубашку и, судя по мокрым волосам, умылся с головой. Задернув шторы, нависает надо мной и вглядывается в лицо. «Почему жизнь ничему тебя не учит?» — спрашивает отстраненно. «Потому что я глупая. Смотрю в одну точку. Ходжаев — снова каменная стена. Высокая и неприступная. Мне до боли в сердце хочется, чтобы он лег рядом и... обнял. Мне ведь немного надо. Только его тепло и капельку понимания. Я бы все рассказала. Он бы постарался понять. Вместо этого Амир разворачивается и направляется к двери. «Прости», — кидаю ему в спину. «Я не хотела устраивать проблем. Хотела только помочь». Вздрагиваю от разочарования в темных глазах. Он устало потирает лицо и смотрит на меня с равнодушием. Это отбрасывает нас на много месяцев назад. Я всегда вижу только хорошее в людях. Пытаюсь, по крайней мере. Именно поэтому ты до сих пор платишь Рубену процент.